Мы все равно уже догадались, что разговоры эти касались ошеломляющих догадок Деборы насчет тюльпана и его происхождения. Сестры договорились, что при нем не смеют об этом и заикнуться. Дебора, доверившая Аврове необычайную ценность содержимого ее чрева, отчасти для того, чтобы уязвить сестру, родившую какого-то Баттендье, и думать не могла, ее подозрения исчезли, утонув в предчувствии блаженства, что Аврора, услышав это, в душе воскликнула: «Мой бог! Значит, мой сын Жозеф Луи — внук Людовика XV!» «Разумеется, ведь у него тот же отец, что и у сына сестры, очаровательный наездник Фанфан. Поэтому в расчете на выдающееся будущее сына, ибо Аврора была не только страстная женщина, но и заботливая мать, она в ту же ночь поговорила об этом с Оливье. Разумеется, тому пришлось пообещать, что сохранит все в тайне». «Как?» — тихо воскликнул наш добряк, когда жена передала ему все услышанное от сестры. «Наш Фанфан — сын Людовика XV, бастард, но вне всяких сомнений». «Да, без сомнений. Он об этом знает? Естественно, как же иначе? Но это страшная тайна, и он не хочет это обсуждать, видно из осторожности или недоверия, и я тебе скажу почему». Но он доверился Деборе. Да нет, Дебора сама догадалась, сложив все вместе, начиная с его татуировки. И когда все рассказал ему, он отрицать не стал. Но кем тогда была его мать? Камеристкой или горничной? А ты еще не догадался? Ею может быть только графиня Дюбари. И знаешь, все с нее и началось, когда Дебора нашла Фанфана без сознания, у него висел на шее медальон, а на нем, как она полагает, портрет этой знаменитой фаворитки Людовика XV. Помнишь, когда Дебора в прошлый раз была во Франции, она с ней встретилась? С кем? С графиней Дюбари? Ну да, и была поражена ее глазами. Так вот, Дебора уверяет меня, что у Фанфана точно такие же глаза. Баттендье был настолько этим ошеломлен, что, встав, пошел налить рюмку мадеры. Вернувшись уже в супружеское ложе, сказал вполне разумно: «Ну ладно, допустим, это так. И если бы Фанфан поступил как сын Людовика XV, то есть признал бы своего бастарда или бастардов, то сам Людовик XV с ним такого не сделал, а теперь он мертв. И я не вижу, какую пользу сможет извлечь в один прекрасный день Фанфан из своего происхождения, ну, кроме морального удовлетворения».